Он сменил шоферский костюм на спортивную рубашку и узкие брюки бутылочного цвета. О'Рейли ковырялся в зубах спичкой. Встретившись со мной взглядом, он улыбнулся. В правой руке он держал револьвер 38-го калибра. Вороненый срез его ствола смотрел на меня. —